прошу». Опустошенность навалилась неожиданно, и тебя разом покинули все силы. Ты упала, внутренняя пустота, ничем не заполненная, причиняет боль. Ты ощущаешь сиротливость в часы одиночества, когда все отношения и действия теряют смысл, а окружающий мир начинает наводить скуку. Ты слышишь звук погружения в трясину пагубных привычек, которые возникают от непонимания, как заполнить эту пустоту. Ноги дрожат, когда ты бредешь по дремучему лесу страстей. Общаясь с людьми, ты сталкиваешься с адом покинутости, который наполнен притворным утешением и недостатком сочувствия. Ты не в состоянии вынести тяжесть уныния, навалившегося на тебя, и не успеваешь вытереть слезы. Что же мне делать? Что я должен сказать, чтобы утешить тебя? Как же мне утешить тебя в миг, когда ты в одиночку на трясущихся ногах противостоишь боли роста, который наградит? Можешь ли ты получить утешение лишь от одной мысли, что я хочу стать для тебя искренностью, дающей силы? Я знаю, это не придаст тебе сил, но разве могу я лишь молча смотреть на тебя вот так и грустить вместе с тобой, страдать часами за пишущей машинкой в желании помочь тебе? Сможешь, опираясь на протянутую мной руку, встать и продолжить свой путь? Пожалуйста, крепись, не сдавайся. Поднимись, не уступай перед напором жизни. Я так же, как и ты, падал. Тогда в этом огромном мире мне не на что было опереться, казалось, что я совершенно один. Я думал, проще умереть, чем продолжать так жить. Я был настолько жалок, что мне хотелось умереть, но я справился, и я живу. Сейчас я считаю те времена драгоценными, без них я не смог бы обойтись. То время было подарком богов, данным для обретения счастья. Можешь поверить мне и продержаться еще немного. Можешь лишь один раз довериться. Продержись еще немного и продолжай свой путь. Переживи это трудное время, которое дано тебе с надеждой на то, что ты станешь еще лучшим человеком, и будь счастлива. Прошу. Давай будем жить дальше, постоянно поддерживая и приободряя друг друга. Мы драгоценны и прекрасны уже сейчас. Мы будем сиять еще ярче, так давай станем еще лучше, утешая друг друга в этом порой жестоком и свирепом мире. Давай станем прекрасными цветами и расцветем. Давай продолжать бороться, не сдаваясь перед напором этих трудных моментов. Жизнь всего лишь проверяет нас, достойны ли мы стать этим цветком и распуститься. Это всего лишь порыв ветра, который не сможет нас сломить. Не отступим перед лицом испытания и насладимся этими колебаниями. Давай не отказываться от золотого счастья, получить которое можно, сделав лишь еще один шаг. Давай непременно победим и будем счастливыми ради бесценных нас, ради дорогой нам жизни, которую мы жили до сих пор и которая еще предстоит. Благодаря пережитой боли мы живем, став такими зрелыми, душевными и яркими. Защити наш роскошный цветок, которому суждено распуститься. Не сломайся, пожалуйста, не сдавайся. Отныне мы будем цвести счастливо и ярко. Потому что мы такие драгоценные. Эта жизнь, которую мы прожили, такая драгоценная. Эта жизнь, которой стоит жить. Давайте будем счастливы.